Потом они отправились на станцию, чтобы проводить Асю К. Пришли поздно. Ася побежала и успела вскочить в последний вагон. Геннадий на своих непослушных ногах не догнал поезда. Это разозлило его, и он заявил, что пойдет до станции Кузнечная пешком. И чем больше его уговаривали не делать глупости, тем решительнее он настаивал на своем. Геннадий был хороший спортсмен. В нормальном состоянии пройти любой маршрут составляло для него одно удовольствие. Но сейчас ноги плохо слушались, и тяжесть в них нарастала. Вместе с этим в голове все настойчивее прояснялось сознание того, что он поступает глупо. Вспомнилось лицо Володи. Он удерживал Геннадия, а когда тот вырывался из рук друга и пошел, то краем глаза увидел, как покачивал головой Володя и снисходительно улыбался. Что, мол, поделаешь, если человек пьян? Володя бывает во всех компаниях, веселится не меньше других, но спиртного не пьет. Вначале к нему приставали с рюмками, уговаривали, но он твердо скажет: «Пить не стану», и товарищи отставали. Авторитет его от этого не падал, наоборот, вырос. Он учился на отлично и читал много. «Нет, я должен бросить это глупое бравирование», — говорил себе Геннадий, размышляя о поведении Владимира. В голове шумело, мысли путались, он не заметил приближающейся сзади электрички. Почувствовал страшный удар в спину и потерял сознание. К нам в клинику его доставили через час после травмы в тяжелом состоянии, совсем без пульса, с наложенными на бедра кровоостанавливающими жгутами. Обе ноги были настолько исковерканы, что о сохранении конечностей не могло быть и речи. С большой осторожностью отняли ему обе ноги, одну выше, другую ниже коленного сустава, и потратили много сил, борясь за его жизнь. Геннадий молча, героически переносил боль. Он ни разу не застонал, что невольно внушало к нему уважение.